Ушел я как-то в школу к Стасу в гости. Стас тогда учился в 11 классе. Там вижу, хачонок стоит в спартаковской розе. Ах ты, негодяй какой. Хачонок, ну-ка дай-ка розу сюда. Он там, а зачем вы? Дай сюда, собака, ща ебало тебе разобьют. Еще Спартак, русская команда, а ты чурбан будешь ее шарф носить. Отнял. Отнял почему? Потому что мороз был минус 25, и у меня горло болело, болеть начинало. Бомбер там без капюшона, у меня такой был альфовский бомбер серебряный. И капюшон совсем маленький такой воротничок. Ну, шарфом помотался, вроде теплее, думаю, нормально, постираю, можно будет носить. Ну и ушел домой, нормально, трофей, почему, хотя шарф не забрать, постирал, стал с ним двигаться туда-сюда. Тут у сестры родительское собрание. Родительское собрание, это 9 класс, и там решаются какие-то организационные вопросы. Но мне одному-то идти лень, я взял своего дружка Тёмыча. Приходим мы, сели на заднюю парту, а весь класс засажен мамами и одним папой учеников. Мамы все как одна в плащах, такие волосы как-то все завиты бигудями, толстые все, важные, ну прям видно, надухаренные, вонь в классе, все, думаю, ну пиздец, сегодня у детей будет тяжелый день, потому что мама так одевается, идет в школу, после этого, что бы ей не сказали про ребенка, ребенку достается. Ну мы сидим сзади, за партой, нам все весело, я как обычно в бомбере, в розе в этой спартаковской, в камуфляжных штанах, наголо бритый. И Тёмыч примерно в таком же виде. Ну, сидим. Училка раздает листочки какие-то. Всем раздает листочки. Говорит, вот сейчас я вас попрошу написать размеры одежды своих детей. Мы будем шить для них униформу. Будем шить форму для них. Все пусть вот это все напишут. Ну хорошо. Мамы-то знают размеры своих дочек. А я откуда могу знать вообще, что такое размер одежды? Я покупаю штаны, чтобы на меня были, и все. И куртку точно так же. Откуда я знаю размер одежды даже свой? Уж тем более сестры, меня размер одежды вообще никогда не интересовал. Ну, что нам делать? Мы, естественно, с Тёмычем давай из этого листка бумажки самолетик складывать. Ну, сложили, там училка что-то вещает, что вот в этом году дети будут изучать, что-то поедут на экскурсию куда-то. Ну, что делать? Раз. Ой, запущу-ка я самолетик. Ну, сидим на задней парте, никто же не догадается, кто его запустил. Ну, сложил, запускаю самолетик. Он делает большой круг над классом, и мужику, который прямо перед нами сидит, это единственный папа из этого класса, бьет прямо в лоб. Бам! Он вскакивает на меня. Ты что, самолетики пускаешь, охренел что ли? Я думаю, как он догадался? Но класс осматриваю, кроме нас, все остальные сидят толстые мамы. Ну, в общем-то, не надо быть Шерлоком Холмсом. Думаю, ну, что ему сказать? Говорю, слышь, тебе сейчас поебал, дам, сядь, гондон. Че? Ты как мне? Ты что? Папа потерял дар речи, орет, стоит, как бы орет. Ну, я сижу, училка увидела это. Так, мужчина, я сейчас вас попрошу выйти из класса. Что вы себе позволяете? Вот, в меня. Вот, здесь. Мужчина, сядьте, или я вам попрошу вас покинуть помещение. Такой, ладно. Садится. И тут что-то училка назвала его по фамилии. И я понимаю, что это папа того хачонка, у которого я розу забрал. То есть я делаю вывод, что папа не просто папа хачонка, так он еще, значит, на хачихе женат. Значит, он вообще гондон. И я его так ножиком тыкаю в спину. Он так, а, дернулся, поворачивается, что такое? Я говорю, я тебя зарежу, урод. Он, что ты себе позволяешь? Раз училка опять поворачивается от доски, она там что-то писала, какие-то схемы и таблицы мошеннические. Мужчина, я еще раз говорю вам, последний, еще раз я вас услышу, вы выйдете из класса, вы понимаете это? Вот все. Сидит, молчит. Ну, хорошо, хорошо. Сидим. Училка рассказывает, что вот, 9 класс заканчивается, надо детям поехать на экскурсию куда-то, выпускной у них где-то должен пройти хорошо и красиво. Давайте поедем в Новый Иерусалим. Кто за Новый Иерусалим? Все за. Кто против? Я против. Училка говорит, почему? Почему против? У нас денег нет, Маша на дачу поедет, картошку сажать. Учил раз, ну, наверное, поедет на дачу, ничего делать. Ладно, он дальше. Так, вот будем шить форму. Нам надо сдать количество денег, там долларов 100. Кто будет сдавать деньги? Раз, все руки поднимают. У кого какие-то вопросы, вот я руки поднимаю, говорю, не, Маша пусть так ходит. Почему? Денег нет, откуда там, пусть ходит так, что в этом страшного? Ладно, училка опять все это посмотрела так, покривилась, но молчит. А потом поднялся вопрос о том, что надо бы за охрану доздать, значит, за охрану задолженность у некоторых людей есть, в том числе у Маши. Задолженность 200 долларов надо заплатить за охрану. И плюс еще на ремонт школы надо 100 долларов заплатить. Это все в обязательном порядке. Я опять протестую, говорю, денег нет, ни за какой ремонт школы платить не будет никто. И 200 долларов тоже, к сожалению, нет. Ну ладно. Училка так смотрю, внимательно за мной наблюдает. Заканчивается родительское собрание, а мы ржем, сидим. Тёмыч училку передразнивает, какие-то глупости говорит, мне весело, я его слушаю, мы смеемся. Потом собрание заканчивается, училка начинает разговаривать с родителями, там по очереди с одним, с другим. Я думаю, надо поговорить, надо с ней поговорить, объяснить, что денег нет никаких вообще, что семью я содержу один лично. Вот. Ну, как бы вот это вот у меня последнее мероприятие, чтобы уж совсем не весело было, что на собрание пришел. И, короче, пошел Тёмыч в туалет. Тёмыч пошел в туалет, я за ним проследил. Свет в туалете выключил и дверь держу. Он что-то там начинает орать, ломиться, я дверь держу, вопит. Ну, короче, затих. Затих там, я пошел разговаривать с училкой. Смотрю, а в этот туалет заходит какая-то уборщица. Нему туда. Ну, нормально, смешно. И с училкой разговариваю. Говорю, ну вот вы понимаете, такая ситуация, я вот один воспитываю сестру, а вот у меня брат дебил, его даже дома одного оставить нельзя. В туалете сейчас там что-нибудь испортит у вас. А папа алкоголик у меня, вообще невменяемый. А мама инвалид, она из дома не выходит. Понимаете, весь груз ответственности лежит на мне. Щука на меня смотрит, думает, да, если на тебе еще и груз ответственности лежит с такой-то физиономией, то вообще у сестры дела плохи. Говорит, ну, вы знаете, Максим, давайте вот, ну, там класс скинется, за Машу-то заплатят как-нибудь, вы ничего не сдавайте. Я понимаю, такое тяжелое положение, но Маша ничего не говорила, я думал, там все нормально, я и не предполагала. Как бы, ну да, ну все нормально, тогда все, мы решили вопрос, все будет хорошо. Тут приходит Тёмыч, ржет, подходит ко мне, говорит, Макс, я там по ошибке в биде насрал, ты ж свет выключил. У училки лицо совсем перекосило, ну и мы ушли. Прихожу домой, вечером бате рассказываю, как я весело сходил на собрание, говорю, ну все, тебя никогда больше к сестре звать не будут в школу, потому что ты алкаш, мать инвалид, семью я один содержу, ну и замечательно, что какие вопросы. Говорит, да, и мало того, я сэкономил 500 долларов на экскурсию, на костюм, на охрану и на ремонт. Платить не надо. Ну, вообще молодец, там, че такая красавчик. На следующий день приходит из школы сестра, вся в слезах, плачет, ревет, там, что такое? Макс, дебил, я тебя ненавижу, зачем походил в школу? Оказалось, что к ней подошла училка, говорит, Маша, я очень сочувствую. У тебя горе в семье. Отец алкоголик, мать инвалид, брат дебил. Как ты вообще держишься? Маша, ты очень мужественная девушка. Не надо никаких денег. все нормально у тебя будет, за тебя сдадут другие твои одноклассники, все будет ок. Вот. Ну, сестра устроила мне истерику, конечно, с одной стороны. А с другой стороны, больше никогда никто ее родителей в школу не вызывал.